Глава 35. Перед тем, как созвониться с Кричко, Гуров решил все-таки съездить по адресу, данному ему сыном Норкиной, и взять в аренду авто. На все дела у него ушло около часа, и когда почти что новенькая Mazda CX-5 была на него оформлена, он все-таки решил, что пора бы уже позвонить и узнать новости от напарника. До вечера времени было еще предостаточно, и прежде чем встретиться с теткой Алиной Тихомировой, он хотел собрать побольше информации. «Ну, наконец-то соизволил!» — такими словами отозвался на звонок Кричко. «Что, опять?» — спросил он. «Опять!» — рассмеялся Лев Иванович. «А ты для чего звонил с утра пораньше? Есть какая-то новость?» «Есть и не одна», — ответил Кричко. «Я только что вышел от Корсунова, и он мне рассказал интересную историю. Покаялся, так сказать, в своих старых грехах. Мол, все равно уже никого не вернешь, так хоть душу облегчу». «Станислав, не тяни резину», — прервал напарника Лев Иванович. «Выкладывай». Оказывается, в свое время он выгнал с порога своей квартиры одну глубоко беременную молодую женщину, которая утверждала, что ждет ребенка от Ивана Дмитриевича Данилина, то есть от зятя Корсунова. И было это 27 лет назад. Сам Данилин, по утверждению Владимира Степановича, об этом инциденте так никогда и не узнал. И знаешь, откуда приехала эта молодая и беременная особа? Из Краснодара. Точно. И это еще не все. Когда я спросил старика, не помнит ли он, как звали ту молодую женщину, он, хотя и сомневаясь, назвал два имени — Мария и Маргарита. Чуешь, чем тут пахнет? А фамилию он этой Марии Маргариты случайно не вспомнил? Осторожно поинтересовался Гуров. Вот фамилию он не знает, говорит, что она ее не назвала. «Но ты думаешь...» «Думаю, Лева, думаю», — поддакнул другу Станислав. «Сам знаешь, совпадения, они, конечно же, бывают, но чтобы все разом, тут тебе и Краснодар, и Маргарита, это же имя погибшей матери Алины, так-то. Да и сам Данилин-старший тоже из Краснодара, так что почему бы и нет?» «Вот ведь черт возьми», — выругался Гуров. «Если окажется, что фамилия этой Маргариты Тихомирова, то тогда...» «Тогда становится вполне возможная версия, что Алина — дочка Данилина, которая...» Мысли Станислава Кричко неслись впереди его слов. «Интересно, а сама она знала, что этот Данилин — ее отец? Отчество этой Алины мы до сих пор так и не знаем». «Но теперь дело времени узнать отчество», — устало вздохнул Лев Иванович. «Сегодня вечером, если мне повезет, я встречусь с теткой этой Алины. Сама она, по всей видимости, по адресу, где жила раньше с матерью, а потом с теткой, сейчас не проживает. Соседка мне сообщила, что давненько уже не видела Алину и предположила, что она вышла замуж и съехала. Но если Алина Тихомирова в городе, то я ее найду. А ты мне вот что скажи. Ты видеозапись смотрел?» «А то. Всю ночь глаз не сомкнул. Все тайный подтекст выискивал», — усмехнулся Станислав. «Ну и как успехи?» «Не знаю, обратил ты внимание или нет, но я заметил, что у невесты на правой щеке есть родинка, и эта родинка, что характерно, есть только в самом начале свадебной церемонии. А позже, сколько я не пытался ее рассмотреть на красивом личике невесты, я ее не нашел. Странно, тебе не кажется?» «Может, она ее потом запудрила или тональным кремом замазала? Подумала, что с родинкой она не фотогенична, или что там у женщин в голове на этот счет бывает?» Задумчиво ответил Лев Иванович, а сам подумал, что он тоже на щеке у Арины родинки не видел, о чем он тут же и сказал Станиславу. «Ты уверен, что это родинка? Может, на объективе какое-то пятнышко? Там ведь с разных камер снимали». «Может, я и ошибаюсь», — неуверенно произнес Станислав. «А вот на видеозаписи с телефона, там, где девушка в брючном костюме отвернулась от камеры, там у нее на щеке точно такое же пятнышко. Жаль, что не видно всего лица», — посетовал он. «Говоришь, родинка на щеке? Надо подумать», — ответил Лев Иванович. «Что там относительно экспертизы?» «Ох, я же тебе самого главного не сказал», — опомнился Кричко. «Сегодня на кладбище нашли карабин «Тигр-9». Был зарыт в мусоре, и притом совсем недалеко от места, с которого стреляли в Данилина-старшего. Если баллистическая экспертиза покажет, что это карабин замминистра, и что именно из него были произведены все три убийственных выстрела, то это сдвинет хоть как-то наше с тобой расследование с места», — — закончил мысль Кричко Лев Иванович. «У меня тут с экспертизой тоже есть подвижки. Мы даже узнали группу крови убийцы, редкая, надо сказать, группа». «Четвертая отрицательная?» «Да. А ты откуда знаешь?» «У нас он тоже наследил. По всей видимости, палец поранил. Капнуло совсем немного, но для экспертов и этого хватило. Вот жду теперь, что баллисты скажут». «Будем надеяться, что-нибудь доскажут», — отозвался Лев Иванович. «Я тут вот о чем подумал», — немного помолчав, промолвил он. «Может, тебе стоит все-таки съездить к родителям Арины Даниленой Смеховой в Красногорск и поговорить с ними?» Кричко глянул на часы. «Сегодня не получится. Завтра воскресенье, вот завтра и съезжу, чтобы наверняка застать людей дома. Адрес их у тебя есть? Не хочется у Арины Витальевны спрашивать. Сам понимаешь, чем меньше с ней контактов, тем спокойнее можно работать. А то вдруг окажется, что...» «Что она замешана?» — продолжил мысль напарника Лев Иванович. «Да, лучше будет, чтобы она не знала, что мы ее персоной интересуемся. Мало ли. Но у меня адреса ее родителей нет. Попробую кого-нибудь узнать или через паспортный стол». «Выходные же. Какой паспортный стол?» «Ладно, попробую у ее подруги разузнать». «Вот и ладненько. И меня, если что, держи в курсе дела. Но я тебе еще сам вечером позвоню, как только что-нибудь узнаю об этой Алине Тихомировой». Лев Иванович распрощался с Кричко и, разъединив мобильную связь, стал обдумывать информацию, которую получил от Станислава. Выводами, сделанными после обдумывания версии, он остался доволен. «Что ж, вполне возможно, что Тихомирова все-таки связана с Ариной Данилиной», — подумал он. «Только пока еще непонятно, каким образом. Но это мы узнаем, обязательно узнаем». С этой мыслью он сел в арендованную машину. Гуров пообедал в небольшом, но весьма уютном кафе, не торопясь выпил кофе и, посмотрев на часы, отправился в гостиницу, уже по дороге вспомнив, что так и не перезвонил жене. Позвонил он, уже находясь в номере. «Приветствую», — сказал он. «Лева, ты в Москве или все еще?» «Все еще», — улыбаясь, прервал он жену. «Вот только что вошел в гостиничный номер и сразу же решил тебе позвонить». «Ну, хоть про это ты вспомнил», — вздохнула Маша. «Знаешь, мне иногда кажется, что мы с тобой стареем». «Ну что ты, ничуть мы с тобой не стареем. Нам все время 18. Разве ты этого не чувствуешь?» «Иногда чувствую, а иногда мне кажется, что мне уже 90 лет, особенно когда за вечер нужно сыграть подряд два спектакля». Гуров почувствовал, как она устало улыбается своим словам и решил ее немного подбодрить. «Ничего, вот вернемся оба домой, возьмем отпуск на неделю и отправимся жить к Станиславу на дачу. Они с Натальей многое теряют, променяв свою дачу на забитые до отказа туристами разных стран пляжи Египта. То ли дело природа нашего родного Подмосковья». Лев Иванович, сидя в кресле, блаженно зажмурил глаза и вытянул ноги. «Пойдем с тобой на озеро рыбачить». «Ой, размечтался ты, Лева, как я посмотрю», — рассмеялась Мария, а потом спросила, имея в виду его расследование. «Серьезное у тебя там дело? Я-то уже в понедельник буду дома». «Надеюсь, что до понедельника и у меня прояснится». Гуров потянулся и зевнул. «Ладно, я тебе завтра вечером позвоню». «Вечером мне будет не до звонков. Давай уж я тебе сама утром в понедельник звякну. Вот только не забудь зарядить телефон. И вообще, пора бы тебе уже новый приобрести. У этого батарея уже никуда не годится». «Ладно», — вдруг легко согласился Лев Иванович. «Вот закончу это дело и пойдем с тобой покупать мне новый телефон». «Ну, наконец-то я слышу здравые речи», — обрадовалась Мария и отключила мобильную связь, сославшись на необходимость идти на репетицию. «Телефон как телефон», — проворчал Гуров, рассматривая свой старый, но привычный уже кнопочный мобильник. «И что они к нему все прицепились? Ну, был у меня новый навороченный телефон, так он через полгода сломался». Лев Иванович открыл окно, и в нос ему ударил запах недорогих сигарет. По всей видимости, кто-то курил по соседству. Гуров снова ощутил острое желание затянуться и вспомнил, что в кармане у него лежит сигарета, которой его угостила Норкина. Он достал сигарету и помял ее в руке. Понюхал, ощущая приятный запах хорошего табака. Но в рот брать не стал, побоявшись, что потом не сможет остановиться и закурит. И тут у него в голове всплыло одно воспоминание. И это воспоминание настолько увлекло его в новый водоворот размышлений, что он совсем забыл, что бросил курить. Взволнованный своим открытием, Лев Иванович машинально сунул сигарету в рот и стал хлопать себя по карманам в поисках спичек или зажигалки. Потом, не найдя их, он вынул сигарету и, скомкав ее, выбросил в окно. «Нужна фотография», — произнес он, нахмурившись. «Обязательно нужна фотография».